Но даже при всем этом Хаос, словно чувствуя слабость, давил именно на южан, иной раз почти полностью игнорируя армию Запада. В такие моменты и вмешивался Грифсус. Вульфс уже давно отметил, что чем масштабнее и грандиознее заклинание, тем проще и примитивнее оно действует. И это было не просто так, ведь перед создателями заклинаний стояли в первую очередь задачи вроде: как сделать так, чтобы это все внезапно не рвануло у тебя же в руках? Ведь с увеличением подаваемой энергии и увеличивались последствия ошибки. Это не считая такой постоянной, как предельная энергопроводимость энергетических струн, то есть тех минимальных кирпичиков, из которого и строились заклинания. Магический поток, как бы его ни укрепляя, имел предельные значения, после которых просто рассыпался, выпуская пропускаемую энергию. Конечно, существуют многочисленные дублирующие связи, дабы заклинание нельзя было разрушить малейшим толчком и лишняя энергия проходила параллельно, но даже так существовали скопления струн, удар по которым приводил к дестабилизации всей конструкции. Заклинания Грифсуса не стали исключением. Но даже тут старый архимаг подошел к делу творчески. Вместо того, чтобы использовать единую стену пламени, он создал целую сеть высоченных ревущих огненных стен, которые возносили в небеса целые океаны плазмы. И все это великолепие буквально набросилось на тех демонов. Почему же Грифсус так заморочился? Просто среди тварей было большое число одержимых сильными демонами и средневысокоуровневых тварей. Они могли миновать первый удар, выжив. Но созданный лабиринт, подчиняясь своему дирижеру, концентрировал усилия сразу нескольких стен, буквально выискивая сильных демонов и сжигая их. Мелочевка же уничтожалась просто походя. Это выглядело словно гигантская шахматная партия, где странные плоские фигуры кружатся в некоем завораживающем танце. Вульфс даже боялся представить, сколько энергии было потрачено в этом заклинании, плюс без невероятного контроля это бы все просто рухнуло. Когда войска двигались по этой кое-где дымящейся, плоской равнине, многие из бойцов поскальзывались на черной, гладкой поверхности. Многим при этом критически не везло. Где-то почва образовала смертельные огненные ловушки. Солдаты наступали на, казалось бы, плотную землю и проваливались в пышущие жаром стеклянные ямы, где запекались заживо. И даже если их успевали вытащить товарищи, это лишь продлевало их мучения, слишком уж сильны были ожоги. Так люди и шли, наблюдая за тем, что же ждет их всех в случае, если силы Хаоса победят. Уровень заклинаний Грифсуса, несмотря на свою кажущуюся простоту, пока что был чрезмерен для Алекса. Это не значило, что Вульфс собирался сдаться в своем стремлении к вершине. Нет, он лишь переоценил расстояние его от нее отделяющее и пообещал сам себе работать еще усерднее. Разрушенные города, выпотрошенные люди, висящие на грубо сколоченных сооружениях, являющихся отвратительными алтарями гибельных сил, маленькими прорывами имматериума в реальность. Войска без всякой жалости их уничтожали, хоть на многих из таких вышек корчились будто бы живые люди. Магия Хаоса умела быть до безумия жестокой. Тела этих несчастных буквально срослись с нечестивыми алтарями, которые тем не менее и поддерживали в них жизнь, дабы те проецировали еще больше страданий. Извращенный и проклятый вечный двигатель. Страдания жертв порождали энергию, которая тратилась на пытки своих же источников энергии. Замкнутый круг, который можно было прервать лишь со стороны. Благо спасительное безумие настигало несчастных очень и очень быстро. Многие из солдат плакали, расстреливая и сжигая этих несчастных. Наемники, повидавшие и сами сделавшие неисчислимое количество зверств, просто не выдерживали тот накал страданий, которые испытывали и испускали вовне эти несчастные. Многие из бойцов ударились в религию, другие же теперь смотрели на мир по-другому. Их впавшие, с темными кругами под глазами, лица смотрели на мир с мрачным упорством смертников, готовых забрать побольше своих врагов с собой. Эти люди получили зримый пример того, что иногда лучше честно умереть и отправиться на перерождение, чем стать материалом для демонических игрищ или батарейкой в пузе очередной твари на ближайшие несколько тысяч лет. Алекс Вульфс со своим учителем, собственно, как и Динариус Бобс, смотрели на это с мрачными жестокими усмешками. «Смотрите, попробуйте и распробуйте», — мысленно говорили они. Единственный шанс человечества в грядущей войне был лишь при максимальном усилии всех имеющихся ресурсов. Каждый человек должен был прилагать каждую крупицу своей энергии, а иногда даже чуть-чуть больше. Умереть, но дать жить своим потомкам. Каждый из этих выживших никогда не забудет то, что видел. Энергия хаоса, вырвавшись в мир, творила странные вещи. Ночь внезапно превращалась в день. Словно по щелчку пальцев свет солнца менялся из золотистого в розовый или синий. Гравитация шалила не меньше. В некоторых местах солдаты могли буквально прыгать, как на Луне. Это было даже в чем-то весело, ровно до того момента, пока они не начали задыхаться, поднимаясь вверх словно воздушные шарики. В другом же месте двое бойцов мгновенно превратились в кровавые лепешки. Сильнейшая гравитация сложила их мясными гармошками, размазав по песку. Еще одна причина для того, чтобы впереди двигались в начале мертвецы. Подобный буфер позволял определять и обходить подобные аномалии чуточку пораньше. Некоторые из тех, кто был слаб духом, сходили с ума. Они кричали и плакали, обвиняя командиров за то, что они ведут их всех на тот свет. Некоторые молчали, но считали, что они уже давно все мертвы и теперь лишь призраки, которые идут по давным-давно погибшему миру. Новости о вторжении демонов повлияли на людей не лучшим образом. И их можно было понять. Когда ты днями и даже неделями видишь лишь разрушенные руины без единого признака выживших, то сложно оставаться в своем уме. Смотрите, господа, проникайтесь. Заставьте себя не моргать. Впитайте все до последней капли, а затем расскажите это другим. Дайте миру осознать, в какой же жопе он находится. Разбейте розовые очки и втопчите их в грязь, а следом окуните туда же и их обладателей. Подержите их булькающие, трясущиеся головы в этой кровавой жиже. От этого врага нет пощады. Его нельзя задобрить подарками и верностью. Ему не нужны ваши дети и ваши деньги. Ему нужны вы, ваша плоть, кровь и души. В зловещем будущем этого мира есть лишь война. Так имейте же смелость взглянуть на ту бездну, которая вас ждет. Да. Глава 31. Черный, закутанный в одеяло тумана лес. Даже беглого взгляда, на который хватило бы, чтобы понять, что с этим местом явно что-то серьезно не так. Да и неудивительно, учитывая, что где-то рядом открылся очередной прорыв хаоса. Черные стволы деревьев вздымались вверх, скрывая кроны в неестественно густом тумане. Стояла мертвая тишина. Все, что хоть когда-то жило здесь, в ужасе бежало прочь или так и осталось, изменившись до неузнаваемости. Проклятое и гиблое место. Собственно, как многие и многие подобные. Мир умирал, и его жители могли отлично видеть эти метастазы изнутри. Животные рожали жутких уродов нового мира, деревья скручивались в причудливые фигуры, словно умоляя, чтобы их сожгли. Но это темное место все же кто-то потревожил. Скрипел сухой лиственный ковер, когда по нему шли королевские солдаты. Суровые мужики в серых видавших виды латах. На плечах у большинства висели на ремнях заранее заряженные мушкеты. Единственное, что им оставалось сделать для выстрела, это взвести кремниевые замки. Рядом двигались бойцы с уже более привычным для этого мира оружием, копьями, алебардами и щитами. Несмотря на довольно помятый вид, можно было сразу понять, что эти люди опытные солдаты, которые отлично знают цену чужой и своей жизни. Прошедшие 2 года с момента начала конца света научили людей многому. К примеру, не полагаться только на огнестрел. Демонов всегда было слишком много, и они были чрезвычайно быстры, а медленная перезарядка не давала бойцам возможность успеть это сделать. Конечно, у стрелков имелся на поясе тот же меч, но отбросить ружье и вовремя успеть вытащить клинок, когда на тебя несется порождение имматериума, сможет далеко не каждый. Вследствие этого, приходилось комбинировать разные рода войск, дабы сдерживать напирающие со всех сторон орды демонов. И словно было мало страшной опасности на границах, не проходило и недели, чтобы имматериум не ударил изнутри. Сучьи чиновники. Хер ли мы? Что, больше других отрядов нет? Один из солдат злобно чиркнул тупым концом алебарды по земле, подняв листочки и обсыпав сапоги своему же командиру. «Осторожнее, обмудок!» — рыкнул сержант. «Попадешь по мне алебардой, так я тебе ее в жопу засуну и так сражаться и заставлю. Будешь, сука, как лягушка с трубкой в жопе. Ну, сержант, мы же буквально только вернулись с подобного дерьма, как нас снова туда же запихнули. Где это видано, чтобы не давать даже отдыха перед очередными зачистками? Меня уже сегодня чуть не сожрали, и я думал отдохну в компании девочек Матильсы. К ней подвезли новых девочек, причем еще толком не тронутых». Вокруг раздались одобрительные мычания и подтверждения других бойцов. «Тихо, сукины дети!» — злым шепотом рявкнул сержант, быстро посмотрев назад, не слышит ли лейтенант. К всеобщему счастью, командир в этот момент распекал другой десяток. Палок давно не пробовали. Так я вам быстро, суки, напомню. Почем нынче непослушание? Сержант, уже в разы тише повторил другой солдат. Носип и в чем-то прав. Нам должны были дать время на отдых. Мы же реально уставшие. А боги, спасите меня от этих идиотов. Вздрючить бы вас хорошенько, но в первый и последний раз объясняю. Все же ситуация необычная. Все сотни были заняты и остались лишь мы. Задание срочное, одна из деревушек уже 3 недели никак не дает о себе знать. Командование и так тянуло сколько могло. Вы не хуже меня знаете, что сейчас творится. Поганые хаоситы разоряют деревни, культисты оскверняют храмы и леса. Человечество борется с этой гнилью. Всем тяжело, а не только тебе, сипы. Че, отворачиваешься? А ну в глаза смотри, падла. Сейчас такая жопа у всех, и ты смеешь говорить, что ты слишком устал, чтобы с этим бороться. Да я то что. Окончательно стух солдат, нервно тиская алебарду. Просто есть устав и... Значит, хочешь жить по уставу? Ласково спросил сержант. Окружающие окончательно опустили глаза, чтобы не дай бог не попасться на глаза командиру. Так ты только скажи, сволочь, я тебе устрою жизнь по уставу. Виноват, исправлюсь. Солдат попытался вытянуться во фрунт на ходу, но вызвал лишь гримасу командира. Не криви морду. Я с тобой еще поговорю, как вернемся, а пока отставить разговорчики. В этот раз ты должен показать себя образцовым солдатом, сипы, или тебе небо совчинку покажется. Минут 10 все шли в молчании, нервно оглядываясь на жутковатые пейзажи мертвого леса. Туман иногда усиливался настолько, что расплывались даже собственные ноги. Появлялось чувство, что ты идешь не по земле, а по облаку. Слышали, что северяне почти присоединились к союзу. Говорят, они толком уже не могут сдерживать демонические нашествия. Пустое балабольство, сплюнул другой боец, сделав это мастерски в щель от выбитых зубов. Я слышал, северяне наоборот дают демонам прикурить. Дескать, у них целая куча этих магов, как их, забыл название. Ну, которые демонов раком ставят. Демоебри, заржал кто-то и все весело подхватили его ржач, пока сержант парой тумаков не заткнул этот фонтан позитива. Давно пора им к нам присоединиться, откликнулся другой боец. Все разумные должны сплотиться вместе, чтобы защитить наш мир от угрозы. Святоша, только ты не начинай, возмутились остальные. Хватит втирать эту церковную хрень. Постоянно о ней толдычишь, когда уже устанешь. Вы не правы. Тот, кто получил прозвище Святоши, нахмурился. Наступают темные времена. Даже проклятые маги признали правоту церкви, заключив официальный мир. Благословенные цистуспартисы Вальтер Шмидт приведут наш мир к спасению. Именно они первыми стали бороться против скверны. На это остальные мрачно промолчали. Говорить что-либо против было себе дороже, и еще донесут, что ты не уважаешь двух главных правителей Союза, а теперь еще и просто всех жителей этого мира. Вторжение хаоса разом расставило все по своим местам. Слабые королевства, пытающиеся играть в свои игры, были сметены адскими полчищами. Те же, кто до этого радостно плясал на осколках империи, были скинуты в пылающее пекло погибающего мира. Они пытались сопротивляться и воевать, они объединялись, выставляя заслоны на пути демонического воинства, но все, чего они достигли, это отсрочки своих приговоров, и спасти их на этот раз было некому. Возможно, правители Запада хотели бы взять их под свой контроль, но у них были свои проблемы, ведь демоны нападали и на них самих. Несмотря на все усилия Союза, немалая часть тварей избежала карающих рейдов, рассыпавшись по обоим странам. Следом же ударили все ширившиеся демонические прорывы. Нарывы на теле мира лопались, выпуская самых разнообразных чудовищ хаоса, которые грязными потоками расплывались во все стороны. И здесь огромную роль сыграла параноидальная защита даже самых маленьких поселений. Даже до прорыва хаоса этот мир был отнюдь не самым дружелюбным местом. Количеством чудовищ и нечисти в лесах просто зашкаливало. Это вынуждало даже тех же деревенских иметь прочную деревянную стену для защиты поселения. Первые нападения обезумевшего зверья приняли почти без потерь. Годы мировой войны воспитали людей в правильном ключе. Вот только вечно сидеть внутри не получится, пришлось спустя время выходить. Хуже того, зараза хаоса начала проникать и внутрь, вызывая мутации и безумие. Возделывать поля стало подчас просто невыполнимой задачей без парочки десяток солдат, приглядывающих за округой. В сложившихся условиях совместному правительству не осталось ничего иного, кроме как начинать пропагандистскую войну, пытаясь всеми силами скрепить впадающих в отчаяние людей. В срочном темпе маги и церковники под давлением извне были вынуждены заключить мир. Возможно, у них имелось свое мнение на этот счет, но Партис и Шмидт сумели вложить простой смысл во все происходящее. Или вы работаете на совместное дело, или вы внезапно умираете. Цацкаться больше не было ни сил, ни возможности. Церковь с радостью вцепилась в те возможности, которые ей предоставили. То, что раньше им пришлось бы с боем выбивать, теперь получили это даром. Развернулась грандиозная программа вербовки новых послушников и дальнейшая их тренировка и обучение их в полноценных паладинов. Более того, по всем весям и городам отправились тысячи священников и просто верующих, яростно несущих слово богов, призывая людей отринуть обиды на время священной войны. Их громкие неистовые голоса звучали везде и при этом все громче. Отчаянные молитвы перемежались призывами брать оружие и идти устраиваться в священный поход, который должен был очистить землю от сил тьмы. Те же, кто не мог или не находил в себе силы для сражений, должны были помогать своим собратьям из тыла, производя оружие или даже ту же еду. Любая помощь общему делу считалась священным поступком и, конечно же, учитывалась на небесах. И многие искренне верили этому, верили, увлекая других в объятия новому движению. Никто не знал, к чему это приведет в долгосрочной перспективе, но до нее надо было еще дожить. Надо ли говорить, что вся эта машина пропаганды была реализована на основании того, что вспомнили два землянина. Ради этого Вальтер и Алекс потратили несколько дней на мозговой штурм, записывая все, что только могли вспомнить о том, как заставить народные массы прийти в движение. Возможно, Шмидт и Вульфс не любили друг друга, но теперь ни о какой личной неприязни не шло и речи. Армия Динариуса вместе с южанами все же достигла границ королевства Рольсус, после чего развернулись и подключились к обороне своих же земель от бесконечного вала тварей хаоса, рвущихся с юга. Очевидно, что у стран не хватало времени, чтобы сформировать достаточно надежную оборону границ. Покончив же с этим, все высшее командование в срочном темпе было припахано к решению самых экстренных задач. Вульфс, к примеру, был вынужден взять тренировку молодых магов, и плевать, что они были стихийниками. Опытных наставников категорически не хватало, а теорию и первые шаги в развитии энергоканалов мог рассказать и он. Закончив с постройкой первых линий обороны, армии Союза двинулись в соседнее королевство. Цель была простой – спасти хоть кого-то. И они спасли многих. Большинство городов сумело продержаться до прихода помощи. Надо ли говорить, что выжившие с огромной радостью и благодарностью переходили на сторону Союза. Те короли, которые имели глупость отказываться присоединиться, были немедленно умерщвлены своими же людьми. Никто не хотел остаться один на один с демонами. Некоторые из городов, которые было тяжелее всего оборонять, были брошены, но в других сел дополненный гарнизон, выстраивая вторую линию антидемонической обороны. Эти крепости находились именно по тому направлению, по которому проходил источник всех проблем, центр и восток империи. Республика и Рольсус готовили все силы для ответного удара, и крепости должны были выполнять в этом деле важную роль. А вот северяне смогли удивить. В столкновении Шмидта и их племен выигрывал все же немец. После же того, как он сумел перекинуть большую часть своих сил на это направление, дела пошли еще лучше. Но когда северяне начали тесниться в дело, вступили те, о ком все слышали, но мало что знали. Север всегда славился целой скрытой сетью магов хаоса и демонологов. Бежавшие из империи чернокнижник оседали среди северян, тихмирно проживая среди трескучих морозов. Удивительно, но по итогу среди них оказалось довольно мало демонопоклонников. Чернокнижники, присоединившись к северянам, охладили пыл Вальтера, заставив его отступить. Затем же бахнуло вторжение, и у северных демонологов появилось немало работенки. По большому счету, все сходились на том, что их племена сумели удержаться, как раз из-за магов хаоса, которые, отринув изоляцию, создали свой круг магов. Вот и получилось, что совет племен во главе с выборным правителем и кругом демонологов отказывался присоединяться к союзу, сражаясь самостоятельно. Слишком уж большие обиды нанес северянам Шмидт, поэтому переговоры постоянно заходили в тупик. Тем не менее переговоры все же начинались вновь, ведь обе стороны понимали необходимость договариваться. В сложившихся условиях большие ресурсы приходилось тратить на внутренние войска, которым приходилось расправляться с растущими словно грибы демоническими культами и капищами. «Стоять!» Зычная команда лейтенанта заставила бойцов остановиться. Построиться в круг. Секунда, и сотня солдат пришла в движение, становясь спинами к парочке телег и пиками, и мушкетами, направленными в сторону леса. Защелкали взводимые курки. Бойцы проверяли наличие пороха на затравочных полках. Не у всех для пороха имелась специальная закрытая полочка. Многим, со старыми версиями мушкетов, приходилось спешно досыпать из пороховницы. В тумане наметилось движение. Цельсь. Мушкеты были вскинуты к плечам. Твари, осознав, что раскрыты, похрюкивая и издавая другие омерзительные звуки, кинулись к бойцам короля. Туман частично скрывал их уродство, но даже так было видно, насколько же они деформированы. Святоша мысленно осенил себя святым кругом. Сколько раз он видел, что хаос может сделать с человеком, но все равно так и не сумел к этому привыкнуть. Несмотря на то, что уродство раз от разу имели странное сходство, они все равно неуловимо отличались. Подозрения подтвердились. Изначально это были жители пропавшей деревеньки, но хаос их не пощадил. Потекшие, обвисшие лица, узкие щелочки свинячьих глаз и огромные пасти, усеянные клыками, аж выступающими вперед из оскаленных пастей. Некоторые были в оборванной одежде, а пара другая даже держала в руках палки или сельскохозяйственный инструмент. Видимо, они все же сумели сохранить хотя бы часть изначальных навыков. Детей не было, да и женщин почти тоже. Святоша отлично знал почему. Хаосу не нужны были слабые особи. Только зародившемуся гнезду требовалась еда, желательно мясо. Их дети и жены были отличным материалом для их же усиления. Огонь. Дружный треск ружей, и самые быстрые из монстров повалились на землю, расплескав мозги или лишившись конечностей. Мушкетные пули были убойной штукой. Огромный калибр вместе с хорошим запасом черного пороха мог творить чудеса. Но погибли не все. Колыхающиеся на каждом шагу туши врезались в стальную стену, повиснув на пиках или будучи порубленными алебардами и мечами. Некоторые продолжали свою нечестивую жизнь даже с несколькими смертельными ранами. Но собравшиеся здесь люди были опытными бойцами, прошедшими не одно сражение. Они технично разделывали чудовищ на куски, снося или разбивая им головы. Огромный мутант протаранил строй, откинув сразу несколько человек в стороны. Однако бойцы не выпустили вошедшие в туши копья, продолжая изо всех сил упираться в землю. Все новые пики входили в хлюпающую плоть до того момента, пока вожак твари не застыл, ревя и размахивая кривыми лапами, пытаясь поломать сдерживающие его деревяшки. Из его локтей выросли целые связки щупалец, которые оплели несколько копий, царапая шипами древки. Сидящий на лошади лейтенант выверенным движением тронул скакуна вперед, подъехав почти вплотную к мутанту. Глаза монстра были почти на том же уровне, что и у командующего сотней. Гирс, в далеком прошлом один из первых подчиненных Алекса Вульфса, прошедший с ним через множество сражений, начиная аж со столицы, вытащил пистолет, наведя его на голову одержимому. Демон дернулся, чуя подставу, но сделать ничего уже не успел. Хлопнул выстрел, и огромный шар, заменяющий туши голову, разлетелся на куски, марая лесную листву. Глава 32. Глядя на происходящее, Алекс Вульфс чувствовал необычное для себя чувство воодушевления. Казалось бы, творящаяся с этим миром катастрофа должна быть для него совершенно чужой. Человечество, наконец, признало, что больше тянуть нельзя. Демоны, как и люди, постоянно копили силы, собирая все для самого мощного последнего удара. Стычки на границах хоть не останавливались ни на секунду, но противники поняли, что с наскоку победить не получится. В этот день, спустя чуть больше 2 лет подготовки, правители людей и зверолюдов решили, что дальнейшее оттягивание наступления идет на пользу лишь демонам, но никак не этому миру. Местом сбора была признана столица республики Драклик. Она была ближе всего к северу, а соответственно к главной линии фронта 2 сил. На втором фронте насмерть сцепились мертвецы и опять же демоны. Центральные земли стали их полем боя, подтвердив, насколько же живущие там люди невезучи. Сложно представить ярость местных жителей, которые, хоть немного оправившись от вторжения демонов и мировой войны, немедленно оказались в середке между столь страшными противниками. С другой стороны, Беженцы с тех мест, а особенно воины, были самыми ярыми сторонниками уничтожения хаоса. Прямо же сейчас все те, кто имел власть и хоть какое-то влияние, стягивались в Драклик. Невероятная масса людей пришла в движение, и это было только начало. Наступало время последней битвы. Решалась судьба этого мира, жить им или умереть. За правителями собирались все армии, начиная постепенное продвижение к северу. Оттуда через северные провинции было запланировано наступление на восток, место, где была определена ключевая точка демонического прорыва. Ее закрытие окажет огромное влияние на восстановление антихаотической защиты мира. Убивая архимага Ольгерда, Алекс чувствовал лишь азарт и безграничную ярость. Ему было откровенно плевать на судьбу всех вокруг. И если быть до конца честным, ему было все равно и на то, что будет с ним самим. Этот мир не умел любить или привязывать тебя к себе. Возможно, все это было когда-то. Землянин слышал рассказы, полные ностальгии, о многочисленных певцах, цирках и даже бродячих сказителях, готовых поведать необычные истории из своих странствий. Даже в самой грязном месте обязательно найдется хотя бы пара ростков света, которые надо только найти. Вот только это сложно сделать, когда мир раз за разом вбивает тебе в лицо только очередную мерзость. Следом же то немногое хорошее, что еще было, уступило место еще большей гнили, которая сметающей волной залила этот мир до самого верха. Театры, цирки и сказители были вынуждены скрываться или сменить деятельность, чтобы не быть ограбленными по пути или убитыми ради пары монет. Но тихой сапой Алекс привыкал. Человек такая тварь, что умеет привыкать ко всему. Так и Вульф, сам того не желая, обзавелся товарищами, а затем и друзьями, о которых он невольно беспокоился. Землянин бесился, чувствуя, как дружеские чувства опутывают его, лишая возможности полноценно ненавидеть. Взращивать в себе ярость и гнев сложновато, когда друзья, с которыми ты сражался в десятках войн, зовут тебя посидеть за кружечкой пива или вина. Следом же наступила вторая стадия проблем, друзья Алекса обзаводились семьями. У них появлялись дети, и вот, страшный неистовый маг уже аккуратно держит тихо посапывающий сверток, а один из могущественнейших людей этого мира спокойно ему доверяет это делать. И Цистус был не единственным, кто провернул подобный фокус. Среди тех, кто хорошо знал Вульфса и достиг хотя бы чина лейтенанта, появилась традиция приглашать его понянчить их детей. Алекс в свое время настолько охренел от происходящего, что даже пошел наводить справки. Как оказалось, в этом мире не существовало такого понятия, как крестный отец или мать, но зато имелось другое. Странная нелепая традиция о том, что если в ближних друзьях родителей есть маг, то если тот подержит дитя на руках, это к счастью, и возможно даже поможет в пробуждении дара. Вульфс допускал, что эта традиция могла бы сработать с теми же магами жизни, которые могли исцелить мелкие заболевания и проблемы, но давать свое дитя на руки недипломированному демонологу, магу хаоса и просто чернокнижнику было выше его понимания. Так, из человека, которому нечего было терять, он стал тем, кому терять стало все же есть что. Именно поэтому в сложившейся гонке он рвал жилы, тренируя и обучая поток за потоком молодых магов, которым уже вскоре предстояло сражаться в таких сражениях, которые не пожелаешь даже врагу. Про свои тренировки он тоже не забывал. Гарсиус исправно давал советы по прямому управлению хаосом, и Вульфс признавал, что без его советов он скорее всего давно бы самоубился. Слишком уж опасной и непредсказуемой была эта сила. Землянину было даже страшно представить, через что прошел сам Ван Дойч, чтобы достичь такого уровня. Демоны – паскудный враг хотя бы потому, что после смерти вашей душе совсем не гарантируют спокойное посмертие. И если от слабых демонов душа имеет неплохие шансы все же удрать, то чем выше уровень чудовища, тем эти шансы становятся все призрачнее. Магическая ассоциация была той еще клоакой. Конечно, тем, кто становился в ней магом, открывалось множество дорог. Но достигнуть ранга мага, или вообще попасть в ассоциацию, было не так просто, как об этом рассказывали. Теоретически хватало определенного уровня дара, но по факту важную роль играли знакомства и социальный статус. С обычным деревенским пареньком, имеющим средненький дар, никто бы даже не стал возиться. Еще вести его, кормить, устраивать. А вот уже с городским шансы были, собственно, как и с ребенком купеческого сословия. А уж о дворянах и говорить нечего. Теперь же маги, получив знатный пистон под хвост, носились по всей стране, заглядывая в каждую щель в поисках парней и девушек, начиная аж с 15 лет, которые имели хоть какой-то дар. И в столице, вокруг которых были открыты сразу несколько школ и академий магии, потекли целые потоки новых выпускников. По факту, это были дети, ведь многие специально набрасывали себе год или даже два, чтобы попасть в маги. Крестьяне отлично понимали, какой шанс предоставлялся их ребенку. Другое дело, что вскоре все они отправятся в ту еще мясорубку. Алекс старался не запоминать их лица, так ему было проще. Хотя бы потому, что обучение было сильно сокращено. Многие важные темы были просто вырезаны. Теоретический материал, если и давался, то исключительно по демонам, одержимым, хаосу и всему, что его населяло. С одной стороны, это было оправдано, ведь в освободившееся время они изо всех сил осваивал боевку, с другой, как маги они были жалким зрелищем. Невольно Алекс представил, что же ждет магов, если старшее поколение будет перебито в этой войне. В таком случае магия окончательно рухнет в каменный век, растеряв то немногое, что сумела сохранить после темных веков. Вульфс ради облегчения совести узнавал насчет того, что же их будет ждать дальше, и он сумел немного себя успокоить. Самый молодняк собирались использовать в самом глубоком тылу на изготовление и подпитывание рунных конструктов. Те же, что постарше, станут сражаться лишь за спинами своих более мощных товарищей. Никто не собирался превращать их в одноразовое мясо. Но Алекс отлично понимал, что это лишь самообман. Когда все начнется, в битве будут участвовать все и никто не будет думать о защите, по сути, детей. Малейший пропущенный удар от того же высшего демона, и это уже десятки, если не сотни жизней. Но выбора не было. Или эти дети будут с честью сражаться, или они бесславно умрут, когда их армия будет разбита, а вся жизнь в этом мире пожрана. Совершенно не улучшало настроение Вульфса и решение лидеров Союза относительно церкви. Он прекрасно понимал, чем это вызвано, но радости от этого не испытывал. Да, религия, мощнейший скрепляющий раствор, способный из целого вороха народов создать единую систему. Вот только стоило помнить, что с подобными вещами стоит обращаться предельно осторожно. Однажды запустив камешек с горы, вполне возможно не суметь остановить лавину, которую этот камешек инициирует, а он ее обязательно запустит. Религиозная истерия медленно, но верно захлестывала все и вся. Еще год назад никому и в голову не пришла бы безумная мысль о том, что истовые монахи начнут врываться на заводы, фабрики и тренировочные площадки, проверяя, все ли исправно трудятся. Кто такие эти истовые монахи? Это люди, которые отрекались от всего мирского, жертвуя все свои сбережения на защиту мира. Надо ли говорить, что очень часто все это доставалось церкви? Затем же эти верующие сбивались в многочисленные группы. Кто-то бросался работать, ожесточенно качая меха в кузнях, или таская тяжести, как грузчик. Любая работа, направленная на победу над иномирными захватчиками, считалась богоугодным делом. Вот только существовала отдельная прослойка, которая посчитала своей целью борьбу с теми, кто увиливает от работы или делает ее недостаточно качественно. При желании, что Шмидт, что партиз за считанные дни могли бы затолкать все это движение так глубоко внутрь церковных иерархов, что те, даже потужившись, не смогли бы его достать при всем желании. Проблема была в том, что истовые монахи пока что были невероятно полезны. Пускай кулаками или угрозами, но они значительно ускоряли строительство орудийных заводов или ту же подготовку солдат. И да, некоторые из истовых монахов шли в армию, что, по мнению Вульфса, было чистой катастрофой. Да, сейчас церковники с их психозом полезны. Все работают вместе ради единой цели, но что будет после победы? Алекс слишком хорошо знал ответ на этот вопрос. После победы мнения церковных иерархов, которые до этого прятались по норам от магов, разойдутся с политикой Союза. Возможно, это произойдет не сразу, но то, что произойдет, без сомнений. И вот тогда все те, кто сейчас учится владеть оружием, повернут его против безбожников, которые не желают жить по новому порядку. И что-то землянину подсказывало, что в новом порядке для чернокнижников места ну никак не найдется. Бежать же глубоко на север Алекс просто не хотел, да и не был уверен, что поможет. Нелюбовь к ходу он стойко перенес из своего родного мира, даром, что жил в Иркутске. Он пробовал переговорить на эту тему с Партисом, но в ответ получил лишь выволочку и обещание, что остальные не глупее его и тоже об этом помнят. Вульфс не стал лезть в бутылку, отстав. Понять, почему Цистус вызверился, было несложно. Неизвестно, на что рассчитывал Партис изначально, рвясь к вершинам власти. Вполне возможно, на хоть какой-то отдых в роли короля, но получил он лишь тонны нервотрепки и бессонные ночи. Резко увечившаяся страна, разрываемая изнутри демоническими прорывами и хаотическими атаками на границах, могла приносить лишь постоянные сложности и неразрешимые вопросы. Алекс невольно сравнивал всю сложившуюся ситуацию с разогнавшейся до 100 км полуразваливающимся «Жигулем», у которого отвалились тормоза. Дорога при этом неровная, а горный серпантин, где каждые метров 20 резкий поворот. Конечно, пока водитель успевает в последнюю секунду дергать руль, вписываясь во все новые и новые повороты, но если впереди появится обрыв, то затормозить просто не получится. Собственно, и если случайно отвалится руль, Цистус Партис вместе со своими ближним кругом, в который входил и Алекс с учителем, прибыл в Дранклик. Канцлер взял на себя расходы, связанные с продуктами, но Партис уже тащил и свои подводы. Лидеры отлично понимали, что в сложившихся обстоятельствах что-то утаивать не самая лучшая идея. Глава 33. Политика – тяжелая штука, тем более, когда она происходит на самом высоком уровне. В таком случае глава государства перестает быть человеком, начиная олицетворять сразу целую страну. Этот человек лишается права дышать, говорить, выглядеть или вести себя так, как он хочет. Каждый его жест должен идти в едином ключе со своим собственным государством. И если в мире Вульфса за всем этим следило бесчисленное количество человек, которые писали реплики и планировали каждую встречу или выступление на телевидении, то в этом мире все еще многое зависело от самих правителей. На этом уровне развития, главы государств могли позволить себе общаться с подданными или шутить со своими коллегами-монархами. Вот только Цистус Партис, несмотря на очень тесное сотрудничество с Вальтером Шмидтом, по памяти Алекса, так ни разу и не общался с немцем просто так. Наверное, это было неудивительно, учитывая характер Шмидта, завести с ним дружеские отношения было невероятно трудно. Ведь если бы Вальтер даже начал вести себя чуть более человечно, то его собеседники лишь насторожились бы. Трудно изменить общественное мнение, если все по праву считают тебя невероятно опасным манипулятором и интриганом. Так и сейчас приветствие вышло холодным, лишь по существу. Всеобщее собрание было решено провести в огромной ратуше, которая явно до этого была чьим-то дворцом, но кому-то скорее всего пришлось поделиться с любимой республикой. Вульфс не особо следил за политикой столь необычного для этого мира государства, но краем уха слышал, что Шмидт пошел по пути затягивания гаек. Как оказалось, перебить большую часть дворян было куда проще, чем заставить средневековое общество двигаться в светлое будущее. К тому же, изначально поддерживающие немца торговцы и промышленники наконец-то поняли, что они выиграли не так уж и много, но поделать уже ничего было нельзя.